Грикс поморгал, избавляясь от навернувшихся слез, и хотел было сказать ей что-то, соврать, убеждая, что она не умрет, что он ей этого не позволит, но слова застряли у него в горле. Они всегда говорили друг другу правду, он и теперь не станет лгать. Поэтому он промолчал. «Никогда не думала», — начала Диана. «Что?» — мягко спросил он. «Что это? Что все случится так? И героиню из себя не покорчишь. Я больная и бесполезная». Диана рассмеялась, затем ее лицо исказило гримаса боли. «Так не хочется умирать в ореоле славы». «В ореоле славы». Так астронавты представляют себе смерть в космосе. Краткое мгновение ужаса, а затем быстрая смерть, внезапная декомпрессия или пожар. Никогда никто не представлял себе медленную, болезненную смерть, когда тело разъедает и переваривает другая биологическая форма. Земля позабыла о них. Их просто приносят в жертву во имя благополучия всего человечества. Они одноразовые. Пусть он, но только не Диана. Грикс не мог смириться с тем, что скоро потеряет ее. Трудно представить, но в день их знакомства на тренировке в космическом центре Джонсона он посчитал ее холодной, непривлекательной и чрезмерно самоуверенной платиновой блондинкой. Ее британский акцент тоже не нравился Гриксу, потому что он прибавлял ей надменности. По сравнению с его протяжным техасским акцентом, речь Дианы казалась четкой и правильной. В первую неделю они так не взлюбили друг друга, что предпочитали не разговаривать. К третьей неделе, по настоянию Гордона, обе они неохотно заключили перемирие. К восьмой неделе Грикс начал наведываться к ней домой. Сначала заходил выпить и обсудить грядущий полет, затем разговоры перешли на более личные темы. Несчастливый брак Грикса, куча общих интересов. Все это, конечно же, привело к неизбежному. Они скрывали свои отношения от всех обитателей космического центра Джонсона. Только здесь, на станции, их роман перестал быть тайным. Если бы еще на Земле у Бланкеншипа возникло хоть малейшее подозрение, он бы снял их с полета. Даже в современную эпоху развод астронавта — черное пятно на биографии. А если этот развод — результат связи с другим членом отряда, что ж, в таком случае вероятность получить назначение на полет сводится к нулю. Грикс превратился бы в астронавта-невидимку, которого никто не замечает и не слышит. Он любил ее 2 года. 2 года, ложась рядом со своей спящей женой, Грикс тосковал по Диане и обдумывал варианты их объединения. Когда-нибудь они смогут быть вместе, даже если придется уйти из НАСА. Эта мечта поддерживала его все эти печальные ночи. Даже прожив с ней 2 месяца бок о бок, даже после периодических ссор он не перестал любить ее и продолжал мечтать даже теперь. «Какой сегодня день?» — пробормотала она. «Пятница». Он снова принялся гладить ее по волосам. «В Хьюстоне. Сейчас 5:30 вечера. Счастливый час». Она улыбнулась. «Ура, пятница! Кто-то сейчас сидит в баре. Чипсы и маргарита. Боже, я бы сейчас выпил чего-нибудь покрепче. Красивый закат, мы с тобой на озере». Слезы, блеснувшие на ее ресницах, словно ножом полоснули по сердцу. Ему было плевать на биозаражение, на то, что он может подцепить заразу. Не надевая перчаток, он вытер глаза Дианы. «Тебе больно?» — спросил он. «Дать еще обезболивающего?» «Нет, прибереги его. Скоро оно понадобится кому-нибудь еще», — хотела сказать она. «Скажи, чего тебе хочется? Что я могу для тебя сделать?» «Пить», — сказала она. «Все эти разговоры о маргаритах...» Он усмехнулся. «Сейчас приготовлю тебе коктейль. Безалкогольный». «Да, пожалуйста». Он поплыл на кухню и открыл отделение для продуктов. Там был российский продуктовый набор, так не похожий на продукты в американском жилом модуле. Соленая рыба в вакуумной упаковке, сосиски, множество других малопривлекательных продуктов и водка. Маленькая бутылка, посланная якобы с медицинскими целями. «Похоже, мы в последний раз выпьем вместе». Он вытряс немного водки в 2 питьевых мешочка и положил бутылку на место. Затем добавил воды, разбавив порцию Дианы так, чтобы напиток получился слабоалкогольным, чтобы почувствовать вкус, подумал он, и вспомнить счастливые моменты. Напомнить ей о тех вечерах, которые они проводили вместе, любуясь закатами, в ее патио. Он хорошенько встряхнул мешочки, чтобы смешать воду и водку, затем обернулся к Диане, из ее рта вырвался ярко-красный пузырь. У нее начались конвульсии, глаза Дианы закатились, зубы сжались, она защемила язык, откушенный кончик повис на обрывках ткани. «Диана!» — закричал Грикс. Кровяной пузырь лопнул, и находившийся в нем блестящий шар поплыл прочь. Тут же начал формироваться еще один кровавый пузырь из прикушенного языка. Он схватил пластиковый кляп, прикрепленный к кушетке, и попытался впихнуть его между зубов Дианы, чтобы она не смогла травмировать мягкие ткани. Он не смог разжать ей зубы. Самые сильные мышцы человека — челюстные, а зубы Дианы были крепко сжаты. Он схватил готовый к использованию шприц с обезболивающим, в котором уже была нужная доза, и воткнул кончик в клапан капельницы. Пока он вводил лекарство, приступ начал отступать. Грикс ввел полную дозу. Ее лицо расслабилось, челюсти уже не сжимались так сильно. «Диана!» — позвал он. Та не ответила. Выползая из ее рта, начал расти очередной кровавый пузырь. Гриксу пришлось сжать челюсти Дианы, чтобы остановить этот процесс. Он открыл аптечку, нашел стерильную марлю и разорвал пакет. Несколько обрывков ткани уплыли прочь. Он встал в изголовье Дианы, осторожно открыл ей рот, чтобы взглянуть на изуродованный язык. Закашлявшись, Диана попыталась увернуться. Она давилась собственной кровью, вдыхала ее в легкие. «Диана, не двигайся!» Правым запястьем, прижимая нижние зубы Дианы, чтобы удержать челюсть, Грикс левой рукой сформировал из марли тампон и начал собирать кровь. Шея Дианы вдруг дернулась в очередной судороге, и она сжала зубы. Грикс закричал. Челюсти Дианы сжали мясистые части его руки, и его пронзила такая жуткая боль, что потемнело в глазах. Он почувствовал, как теплая кровь плеснула ему в лицо, и увидел яркий красный пузырь. Его кровь смешалась с кровью Дианы. Он попытался выдернуть руку, но зубы Дианы вошли слишком глубоко. Кровь продолжала вытекать, пузырь вырос до размера баскетбольного мяча. Она перекусила артерию. Грикс не смог разжать челюсти Дианы. В приступе ее мышцы сократились со сверхчеловеческой силой. В глазах потемнело. В отчаянии Грикс сложил свободную руку в кулак и ударил Диану по зубам. Мышцы челюсти не разжались. Он ударил ее снова. Пузырь крови размером с баскетбольный мяч лопнул, разлетевшись на десятки маленьких пузырьков, забрызгавших лицо и глаза Грикса. Он не смог разжать ее челюсти. Крови было так много, что ему казалось, будто он плавает в ней и не может вдохнуть чистый воздух. Он вслепую ударил ее кулаком по лицу и почувствовал, что треснули кости, но и теперь не смог высвободить руку. Боль была невероятно сильной, непереносимой. Грикса охватила ослепляющая паника. Он хотел только одного — прекратить мучения. Едва ли он соображал, что он делает, когда ударил Диану еще раз и еще раз. Вскрикнув, он, наконец, выдернул руку и, вцепившись здоровой рукой в запястье, поврежденный, отлетел назад. Из раны яркими лентами сочились ручейки крови. Ему потребовалось время, чтобы обрести равновесие и способность видеть. Он посмотрел на разбитое лицо Дианы, на окровавленные осколки ее зубов. Все это сделал его собственный кулак. Вопль отчаяния эхом отражался от стен. Его уши наполнились звуками собственной муки. «Что я наделал? Что я наделал?» Грикс подплыл к Диане и обхватил ладонями ее разбитое лицо. Он уже не чувствовал собственной боли. Она ничто по сравнению с тем ужасом, что он натворил. Грикс снова завыл, на этот раз злобно. Он молотил кулаком по стене модуля, сорвал пленку, закрывавшую люк. «Мы все равно умрем». Затем он увидел аптечку. Дотянувшись до нее, он вытащил скальпель. Врач Тодд Катлер с нарастающим ужасом смотрел на свой пульт. У него на экране высвечивались биотелеметрические данные Дианы Эстес. Ее электрокардиограмма напоминала зубцы электропилы. К счастью, так было недолго. Также внезапно на мониторе появился частый синусовый ритм. «Полет», — проговорил он, — «у моей пациентки проблемы с сердечным ритмом. Только что в течение 5 секунд ее ЭКГ показывало желудочковую тахикардию». «Что это значит?» — быстро спросил Вуди Эллис. «Потенциально смертельный ритм, если, конечно, он продолжится. Сейчас у нее снова синусовый ритм, примерно 130. Это чаще, чем раньше. Не опасно, но меня это беспокоит. Что посоветуете, врач?» «Я бы применил какой-нибудь антиаритмический препарат. Нужно внутривенно ввести лидокаин или амиодарон. Оба лекарства есть в кардиоаптечке. Эймс и Уотсон продолжают работать в открытом космосе. Это придется сделать Гриксу. Я поговорю с ним. Ладно, Капком, свяжитесь с Гриксом. Пока они ждали ответа командира, тот неотрывно следил за монитором. Его тревога росла. Пульс Дианы учащался. 135, 140. Вдруг резкий скачок до 160. Частокол начал трепетать. Или пациентка двигается, или начались помехи. Что там происходит? Командир Грикс не отвечает, доложил Капком. Ей нужно ввести лидокаин, сказал тот. Мы не можем с ним связаться. Он или не слышит, или отказывается выходить на связь, подумал тот. Они беспокоились об эмоциональном здоровье Грикса, а вдруг он замкнулся настолько, что перестал обращать внимание на срочный вызов. Взгляд Тодда был прикован к монитору. У Дианы Эстес то возникала, то проходила желудочковая тахикардия. Желудочки сердца сокращались так часто, что не успевали качать кровь, как положено, и не могли поддерживать кровяное давление. «Ей срочно нужно ввести лекарство!» — воскликнул он. «Грикс не отвечает», — отозвался Капком. «Тогда верните на станцию тех, кто работает снаружи». «Нет», — вмешался полет, — «сейчас самый сложный момент в ремонте. Мы не можем прерывать их. Она в критическом состоянии. Если мы вернем Эймса и Уотсон на станцию, все ремонтные работы остановятся на ближайшие 24 часа». Члены экипажа не могли быстро зайти внутрь и снова вылезти наружу. Им необходимо время для восстановления и повторения цикла декомпрессии. Вуди Эллис не произнес этого вслух, но, видимо, думал, как и все остальные, даже если экипаж вернется на станцию, Диане Эстес это не поможет, она все равно умрет. К ужасу Тодда ЭКГ постоянно показывало желудочковую тахикардию, состояние не менялось. «Ей все хуже и хуже!» — крикнул он. «Немедленно верните одного из них внутрь! Верните Уотсон!» «Разрешаю», — после секундной паузы произнес полет. «Почему Грикс не отвечает?» Лихорадочно цепляясь за опоры, Эмма старалась как можно быстрее двигаться вдоль главной фермы. В костюме Орлан М она казалась себе медлительной и неуклюжей. И руки болели от усилий, которые приходилось прилагать, сгибая пальцы в объемных перчатках. Она устала после ремонтных работ. Пот начинал впитываться во внутреннюю подкладку костюма, а мышцы дергались от усталости. «Грикс, ответь!» «Черт возьми, ответь!» — крикнула она по внутренней связи. С МКС не отвечали. «Как состояние Дианы?» — спросила она, тяжело дыша. Послышался голос Тодда. «Желудочковая тахикардия продолжается». «Черт! Не спеши, Уотсон, будь осторожна. Ее еще можно спасти. Где, черт возьми, Грикс?» Она так тяжело дышала, что едва могла говорить. Эмма изо всех сил старалась сосредоточиться, чтобы ухватиться за очередную перекладину и не запутать фал. Миновав ферму, она сделала рывок к лестнице, но вдруг что-то потянуло ее назад. Рукав ее скафандра зацепился за угол рабочей платформы. «Помедленнее, иначе убьешься». Эмма осторожно отцепила рукав и посмотрела, нет ли на нем повреждений. Сердце билось так же часто, но она продолжила спуск к лестнице и влезла в шлюз. Затем быстро закрыла люк и открыла клапан выравнивания давления. «Тот, что происходит?» — отрывисто произнесла Эмма, когда давление в шлюзе начало восстанавливаться. «Какой ритм?» «У нее резкая фибрилляция желудочков. Мы по-прежнему не можем связаться с Гриксом». «Мы теряем ее». «Знаю, знаю». «Так, у меня давление 260 миллиметров. Проверка целостности шлюза. Обязательно дождись проверки. У меня нет времени». «Уотсон, черт возьми, не торопись». Она замолчала, глубоко вздохнув. Тот был прав. В чужеродных условиях космоса спешить нельзя. Она завершила проверку целостности шлюза, восстановила давление и открыла следующий люк, ведущий в шлюзовой модуль. Там она быстро стянула перчатки. Российский «Орлан-М» снимался легче, чем американский скафандр для работы в открытом космосе. Но ей потребовалось некоторое время, чтобы открыть ранец жизнеобеспечения и выбраться из скафандра. «Я не успею», — думала она, лихорадочно высвобождая ноги из нижней части скафандра. «Врач! Состояние!» — крикнула она в микрофон. «Острая фибрилляция». «Смертельный ритм», — подумала Эмма. «Это последний шанс спасти Диану». Оставшись в костюме водяного охлаждения, она открыла люк, который вел на станцию. отчаянно спеша к своей пациентке, Эмма отталкивалась от стен, ныряла в проемы люков. Вдруг влага ударила ей в лицо, замутив зрение. Она не нащупала поручень и ударилась в дальнюю стену. В течение нескольких секунд Эмма пребывала в замешательстве, моргая, стараясь избавиться от жжения. «Что попало мне в глаз?» — думала она. «Только не яйца! Господи, только бы не яйца!» Зрение медленно прояснилось, но и теперь Эмма не могла понять, что перед ней. Вокруг нее в сумраке модуля плавали огромные шары. Эмма почувствовала, как что-то влажное касается ее руки, и посмотрела вниз на темное пятно, расплывающееся по ее рукаву, на темные пятнышки то тут, то там, возникающие на ее костюме. Она поднесла рукав к свету. Это была кровь. Эмма в ужасе смотрела на висящие в полумраке огромные шары. Так много! Она быстро закрыла люк, чтобы инфекция не проникла в шлюз. Защищать станцию поздно. Пузыри распространились повсюду. Эмма нырнула в жилой модуль, открыла отсек, где хранилось защитное снаряжение для экипажа, и надела маску и очки. Возможно, ей все-таки удастся защититься. «Уотсон!» — позвал Катлер. «Кровь! Тут везде кровь! У Дианы агонизирующий ритм. Времени почти не осталось. Иду!» Эмма выскочила из жилого модуля и влетела в переходник модуля «Заря». Российский отсек казался ослепительно светлым после едва освещенного американского. Пузыри крови, словно ярко раскрашенные к шарике, плавали в воздухе. Некоторые сталкивались со стенами, забрызгивая «Зарю» кровью. Выскочив из дальнего конца модуля, она не смогла увернуться от гигантского пузыря, который плыл прямо на нее. Когда он разорвался, заляпав ее очки и затуманив зрение, Эмма инстинктивно закрыла глаза. Поначалу она продвигалась вслепую, а затем провела рукавом по очкам, стирая кровь, и вдруг перед ней возникло белое, как мел, лицо Майкла Грикса. Эмма закричала и в ужасе начала метаться по воздуху, не зная, куда двигаться. «Уотсон!» Она уставилась на огромный кровавый пузырь, еще не отделившийся от зияющей раны на шее Грикса. Вот откуда кровь. Разрезана сонная артерия. Эмма заставила себя дотронуться до неповрежденной стороны его шеи, чтобы прощупать пульс. Он не прощупывался. «ЭКГ Дианы, ровная линия!» — воскликнул тот. Эмма потрясенно взглянула в сторону люка, ведущего в российский рабочий модуль. Там Диана должна была находиться в изоляции. Пластиковой обшивки не было. Модуль был открыт. Эмма в ужасе вплыла в российский модуль. Диана была привязана к кушетке. Лицо ее было изуродовано до неузнаваемости, а зубы превратились в кровавые обломки. Из ее рта вытекала кровь, превращаясь в пузырь. Наконец, внимание Эммы привлек визг монитора. По экрану тянулась ровная линия. Она хотела было отключить звук, но рука застыла в воздухе. На выключателе поблескивала желатинозная сине-зеленая масса. Яйца. Они уже вышли из Дианы. Она выпустила химеру. Визг монитора был нестерпим, но Эмма не шевелилась, глядя на гроздь яиц. Казалось, они мерцают и куда-то движутся. Эмма поморгала, и когда ее зрение снова прояснилось, она вспомнила, что когда она ныряла в люк, покидая шлюз, что-то влажное ударило ей в лицо и обожгло глаза. Тогда на ней не было очков. Эмма до сих пор ощущала влагу на лице, прохладную и липкую. Она коснулась щеки и, взглянув на кончики пальцев, увидела яйца, похожие на дрожащие жемчужины. Визг кардиомонитора стал совсем непереносимым. Она отключила монитор, и звук затих. Наступившая тишина вызывала не меньшую тревогу. Эмма не слышала шипения вентиляторов. Они должны были прогонять через себя воздух, очищая его фильтрами тонкой очистки. Слишком много крови в воздухе. Она забила все фильтры. Увеличение градиента давления в фильтрах подействовало на сенсоры, и перегревшиеся вентиляторы автоматически отключились. «Уотсон, ответь!» — позвал тот. «Они умерли». Ее голос дрогнул, и она всхлипнула. «Они оба умерли». Теперь по связи раздался голос Лютера. «Я вхожу». «Нет», — ответила она, — «нет». «Держись, Эмма, я сейчас буду». «Лютер, тебе нельзя входить. Здесь кругом кровь и яйца. Станция больше не пригодна для жизни. Тебе придется остаться в шлюзе». «Но это лишь временное решение. А других у нас не осталось». «Послушай, я сейчас в шлюзовом модуле. Закрываю внешний люк, начинаю восстанавливать давление». Вся вентиляция отключилась, воздух очистить нельзя. У меня 260 миллиметров. Жду окончания проверки целостности. Если ты войдешь, то заразишься. Полное восстановление давления. Лютер, я уже заразилась, мне в глаз попали яйца. Эмма глубоко вздохнула, вдох сорвался на всхлип. Ты остался один. Только у тебя есть шанс выжить. Последовала долгая пауза. Боже, Эмма, пробормотал он. Ладно, ладно, послушай меня. Она замолчала, чтобы успокоиться, чтобы все как следует обдумать. Лютер, я хочу, чтобы ты перешел в шлюзовой модуль. Он относительно чистый, и там ты сможешь снять шлем. Затем отключи наушники и микрофон. Что? Отключи. Я направляюсь в нот один. Я окажусь по другую сторону люка и смогу поговорить с тобой. Теперь в разговор вмешался тот. Эмма, Эмма, не отключай связь с землей. Извини, врач. Пробормотала она и выключила аппаратуру связи. Через некоторое время Эмма услышала, как Лютер обратился к ней по внутренней проводной системе связи, я в шлюзовом модуле. Теперь они говорили без свидетелей, их разговор не отслеживали из центра управления полетом. «У тебя остался только один вариант», — сказала Эмма. «Тот, на котором ты настаивал все это время. Я не могу им воспользоваться, а ты можешь. Ты еще не заражен. Ты не принесешь инфекцию на Землю». «Мы уже договорились по этому поводу. Мы никого не оставляем на станции. Незараженного воздуха в твоей системе жизнеобеспечения осталось на 3 часа. Если ты не будешь снимать шлем в корабле аварийного спасения и сразу начнешь сход с орбиты, ты сможешь вернуться вовремя. Но тогда ты останешься без средств спасения». «Я уже без средств спасения». Эмма снова глубоко вздохнула и заговорила спокойнее. «Послушай, мы оба знаем, что нарушаем приказы. Возможно, ничего хорошего не выйдет. Как на это отреагирует на Земле, никто не знает. Это рискованное предприятие. Лютер, ты должен сделать выбор. Ты ведь не сможешь эвакуироваться. На мне можно поставить крест. Даже не думай обо мне. Я уже покойница», — тихо добавила Эмма. «Эмма, нет. Чего хочешь ты? Ответь на этот вопрос. Думай только о себе». Она слышала, как он вздохнул. «Я хочу домой». «Я тоже», — подумала она, смахивая слезы. «О, Боже, я тоже хочу домой». «Надевай шлем», — велела она. «Я открою люк». Глава 24. Джек вбежал по ступенькам в 30-й корпус, показал свой бейдж охране и направился прямо в зал специальных полетов. Гордон Оби перехватил его у дверей. «Джек, подожди. Ты войдешь туда, поднимешь шум, и они тут же выкинут тебя вон. Успокойся, иначе ты ей помочь не сможешь. Я хочу, чтобы моя жена немедленно вернулась на Землю». «Все хотят, чтобы они вернулись домой. Мы делаем все возможное, но ситуация изменилась. Теперь заражена вся станция, система фильтров не работает. У экипажа больше нет возможности починить шарнир, так что они остаются без энергоснабжения, а теперь еще и не выходят на связь». «Что?» «Эмма и Лютер отключили систему связи с Землей. Мы не знаем, что у них происходит. Поэтому-то тебя и вызвали, чтобы ты помог с ними связаться». Джек заглянул в открытую дверь зала специальных полетов. Он увидел мужчин и женщин, сидящих за пультами и, как обычно, исполняющих свои обязанности. Он вдруг пришел в ярость от того, что операторы так спокойны и рациональны, что гибель еще 2 астронавтов, похоже, никак не отразилась на их холодном профессионализме. Спокойное поведение людей в зале лишь усилило его горе и ужас. Он вошел в зал. За спиной руководителя полета Вуди Эллиса стояли 2 офицера в форме военно-воздушных сил и следили за каналом связи. Они напоминали о том, что НАСА больше не может здесь распоряжаться, и ужасно этим раздражали. Когда Джек шел вдоль заднего ряда, несколько операторов бросили на него сочувствующие взгляды. Он молча сел в кресло рядом с Тоддом Катлером. Джек прекрасно сознавал, что за ним с балкона для зрителей следят другие офицеры военно-воздушных сил из Объединенного космического командования. «Слышал последние новости?» — тихо поинтересовался тот. Джек кивнул. Данных ЭКГ на мониторе больше не было. Диана умерла. Грикс тоже. Полстанции до сих пор без энергоснабжения. А теперь у них в воздухе полно яиц. И крови. Джек попытался представить, как теперь выглядит станция. Свет приглушен, повсюду запах смерти. Стены забрызганы кровью, которая забила фильтр тонкой очистки. орбитальный дом ужасов. Нам нужно поговорить с ней, Джек. Заставить ее рассказать, что у них происходит. Почему они не выходят на связь? Мы не знаем. Может, решили послать нас куда подальше? Имеют право. А может, у них просто слишком глубокая травма? Нет, должна быть какая-то причина. Джек посмотрел на главный экран, где рисовалась траектория орбитальной станции. О чем ты думаешь, Эмма? Он надел головной телефон и произнес: «Оператор, это Джек Маккаллум. Я готов». «Вас понял, врач. Оставайтесь на связи. Мы попытаемся снова связаться с ними». Они ждали. МКС не отвечала. Два оператора за третьим рядом пульта вдруг оглянулись на руководителя полета Эллиса. Джек ничего не услышал в наушниках, зато увидел, как оператор полета, отвечавший за связь на борту станции, поднялся со своего места и, перегнувшись через пульт, прошептал что-то операторам второго ряда. Теперь оператор в третьем ряду снял наушники, поднялся и потянулся. Он пошел по боковому проходу непринужденно, словно направлялся в уборную, проходя мимо пульта врача. Он бросил на колени Тодду Катлеру листок бумаги и направился к выходу. Тот развернул записку и метнул на Джека ошеломленный взгляд. «Станция перевела свои компьютеры в режим ГВЭ», — прошептал он. «Экипаж уже начал расстыковку корабля аварийного спасения». Джек недоверчиво посмотрел на коллегу. «Режим ГВЭ, гарантированного возврата экипажа, компьютерная конфигурация, обеспечивающая аварийное покидание станции экипажем». Он быстро оглядел комнату. По связи никто из операторов не произнес об этом ни слова. Джек видел лишь ряды плеч и прикованные к пультам взгляды. Он посмотрел на Вуди Эллиса, тот стоял неподвижно. Все было ясно. Он знает, что происходит, и тоже молчит. Джека прошиб пот. Вот почему экипаж не отвечал. Они приняли самостоятельное решение и теперь исполняли его. Им не удастся долго держать военных в неведении. По их космической системе наблюдений с помощью радаров и оптических датчиков можно отследить на низкой околоземной орбите объект размером с бейсбольный мяч. Как только корабль аварийного спасения расстыкуется, как только он превратится в независимый орбитальный объект, он привлечет внимание командного пункта Объединенного космического командования в Шайн-Маунтин, где находится Центр Объединенной системы противовоздушной и противокосмической обороны. Вопрос на миллион долларов. Как они отреагируют? Надеюсь, Эмма, ты знаешь, что делаешь. После расстыковки кораблю потребуется 25 минут, чтобы определиться с местом посадки и наведением, затем еще 15 минут, чтобы подготовиться к сходу с орбиты, потом час на само приземление. Службы космического командования обнаружат КАС и проследят его путь задолго до того, как корабль коснется Земли. Во втором ряду оператор по управлению полетом как бы, между прочим, поднял руку, вытянув вверх большой палец. Этим жестом он безмолвно объявил: корабль аварийного спасения отделился. Плохо это или хорошо, но экипаж был на пути домой. Игра началась. Напряжение в зале росло. Джек украдкой бросил взгляд на двух офицеров военно-воздушных сил, но, казалось, они не осознали ситуацию. Один из них безотрывно глядел на часы, словно спешил еще куда-то. Проходили минуты. В зале наступила странная тишина. Джек наклонился вперед. Его сердце бешено билось, а рубашку пропитал пот. Сейчас спускаемый аппарат уже должен отделиться от корпуса станции и начать свободный дрейф в пространстве. Вот-вот будет определено место посадки, после чего система наведения захватит сигналы спутников ГСП. «Давайте, давайте», — мысленно поторопил их Джек, — «начинайте сход с орбиты». Тишину прорезал телефонный звонок. Джек оглянулся по сторонам и увидел, как один из офицеров-наблюдателей снял трубку. Он внезапно выпрямился и повернулся к Вуди Эллису. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Эллис не ответил. Офицер быстро ввел что-то с клавиатуры пульта Эллиса и, не веря собственным глазам, уставился на экран, затем схватил телефон. «Да, сэр. Боюсь, что это так. КАС отделился». «Нет, сэр, я не знаю, как». «Да, сэр, мы следили за каналом связи, но...» Офицер покраснел и вспотел, когда слушал тираду, извергавшуюся из трубки. Когда он повесил трубку, его трясло от гнева. «Верните его», — приказал он. Вуди Эллис ответил с едва уловимым презрением: «Это не Союз. Нельзя просто повернуть аппарат обратно. Это не автомобиль. Тогда не дайте ему приземлиться». «Мы не можем. Этот полет в один конец, на землю». В зал быстро вошли еще три офицера. Джек узнал генерала Григориана из Объединенного космического командования, человека, который теперь отвечал за операции НАСА. «Какова ситуация?» — рявкнул генерал. «Касс отстыковался, но все еще находится на орбите», — ответил офицер с красным лицом. «Когда они войдут в слои атмосферы?» «Я не владею информацией, сэр». Григориан повернулся к руководителю полета. «Когда, господин Эллис?» «Как сказать, есть несколько вариантов. Не надо читать мне лекцию. Мне нужен четкий ответ, точное время». «Ладно». Эллис выпрямился и смерил генерала тяжелым взглядом. «От 1 до 8 часов. Все зависит от астронавтов. Они могут оставаться на орбите максимум до 4 оборотов. Или начать сход с орбиты сейчас и приземлиться через час». Григориан поднял трубку. «Господин президент, боюсь, у нас не слишком много времени для принятия решения. Они могут начать сход с орбиты в любую минуту». «Да, сэр, я знаю, что это тяжелое решение. Но рекомендации и мои, и господина Профита остаются прежними». «Какие рекомендации?» — в панике подумал Джек. «Они начали сход с орбиты!» — выкрикнул офицер военно-воздушных сил, сидевший за одним из пультов управления. «У нас нет времени, сэр», — проговорил Григориан. «Ответ нам нужен прямо сейчас». Последовала долгая пауза. Затем генерал с облегчением кивнул. «Вы приняли правильное решение. Спасибо». Он повесил трубку и повернулся к офицерам. «Решено». «Что решено?» — заволновался Элли. «Что вы собираетесь делать?» Его вопрос проигнорировали. Офицер поднял трубку и просто отдал приказ: «Будьте готовы к запуску ЗП». «Что это за ЗП?» — удивился Джек. Он посмотрел на Тодда и по озадаченному выражению его лица понял, он тоже не знает, что готовит к запуску. На вопрос ответил Традж, офицер службы расчета траекторий. Он подошел к их пульту и прошептал: «Это за атмосферный перехватчик. Средство поражения за пределами атмосферы. Они собираются сбить спускаемый аппарат». «Объект должен быть нейтрализован до входа в атмосферу», — заявил Григориан. Джек в панике вскочил на ноги. «Нет!» Почти тут же в знак протеста поднялись со своих мест и другие операторы. Их крики заглушали капкома, который надрывал связки, стараясь перекричать всех: «МКС вышла на связь! МКС на связи!» «МКС? Значит, кто-то остался на борту. Они оставили там кого-то?» Джек прикрыл наушники руками и вслушался в голос со станции. «Это была Эмма. Хьюстон, это Уотсон, МКС. Астронавт Эймс не заражен. Повторяю, он не заражен. Он единственный член экипажа, возвращающийся на спускаемом аппарате. Настоятельно прошу вас позволить аппарату приземлиться». «Вас понял, МКС», — ответил капком. «Видите, нет причины сбивать аппарат», — сказал Эллис Григориану. «Остановите запуск вашего перехватчика». «Откуда нам знать, правду ли говорит Уотсон?» — возразил Григориан. «Она наверняка говорит правду. Зачем тогда ей оставаться на станции? Она лишила себя возможности вернуться. КАС — единственный спускаемый аппарат на борту МКС». Услышав это, Джек потерял дар речи. Нервный разговор между Эллисом и Григорианом перестал его интересовать. Джека больше не волновала судьба спускаемого аппарата. Он мог думать только об Эмме, которая теперь была одна на станции, без всякой возможности эвакуироваться. Она знает, что заболела. Она осталась умирать. КАС закончил сход с орбиты. Он спускается. Траектория на переднем экране. Корабль аварийного спасения с одним пассажиром на борту появился на карте мира в виде маленького пятнышка. Теперь они могли связаться с ним. «Это астронавт Лютер Эймс. Я приближаюсь к входной высоте. Все системы работают нормально». Офицер посмотрел на Григориана. «Мы готовы запустить ЗП». «Не нужно», — возразил Вуди Эллис. «Он не болен. Мы можем принять его». «Возможно, заражен сам аппарат», — настаивал Григориан. «Вы не можете этого знать». «Я не могу это исключать. Я не могу рисковать жизнями людей на Земле». «Черт возьми, но это же убийство!» «Он не подчинился приказу. Он знал, как мы на это отреагируем». Григориан кивнул офицеру. «ЗП запущен, сэр». Мгновенно в комнате стало тихо. Вуди Эллис, бледный и трясущийся, пристально смотрел на передний экран, на множество траекторий, перекрещивающихся в одной точке. Минуты проходили в мертвой тишине. В передней части зала тихо плакали женщины-операторы. «Хьюстон, я приближаюсь к границе вхождения!» Бодрый голос Лютера, раздавшийся в наушниках, повергал присутствовавших в шок. «Буду весьма благодарен, если кто-нибудь встретит меня на земле. Мне понадобится помощь, чтобы выбраться из скафандра». Никто не ответил. Не нашел сил это сделать. «Хьюстон!» — произнес Лютер после секундной тишины. «Эй, где вы там?» Наконец капком собрался с духом и срывающимся голосом ответил. «Вас понял. Старина Лютер, встретим тебя с бочонком пива, танцовщицами и все такое». «Эй, да вы, ребята, наконец разговорились. Ладно, похоже, я выхожу из зоны действия сигнала. Держите пиво в холодильнике, а я...» Раздались помехи, затем связь оборвалась. Пятнышко на переднем экране взорвалось яркой вспышкой, разлетаясь на фрагменты, которые на экране превратились в пиксельную пыль. Вуди Эллис упал в кресло и уронил голову на руки. 19 августа. «МКС. Включаю канал связи «Космос-Земля», — объявил капком. «Ждите». «Поговори со мной, Джек. Пожалуйста, поговори со мной», — молча молила Эмма, скользя в полумраке жилого модуля. Вентиляторы не работали, и в модуле было так тихо, что она слышала биение собственного сердца, движение воздуха, которое втягивали и выталкивали ее легкие. Она вздрогнула, когда голос оператора вдруг произнес: «Связь включена. Можете приступать к НСР». «Джек», — позвала она, — «я здесь. Я здесь, дорогая». «Он не был заражен. Я же сказал им, что он не инфицирован». «Мы пытались остановить их. Приказ поступил из Белого дома. Они не хотели рисковать». «Это я виновата». Эмма заплакала от изнеможения. Она была одна, и ей было страшно. А еще мучилась от того, что приняла неверное решение, стала причиной катастрофы. «Я думала, они позволят ему вернуться. Я думала, это его единственный шанс выжить». «Почему ты осталась, Эмма?» «Мне пришлось». Она глубоко вздохнула и добавила: «Я заразилась». «Ты подверглась воздействию инфекции. Это не значит, что ты заражена». «Я только что сделала анализ крови, Джек. Уровень амилазы растет». Он промолчал. «После контакта с инфекцией прошло уже 8 часов. У меня осталось от 24 до 48 часов, а потом я потеряю трудоспособность». Ее голос выровнялся. Теперь она говорила удивительно спокойно, словно речь шла о чужом умирающем пациенте. «Этого достаточно, чтобы кое-что доделать. Отправить за борт тела, поменять фильтры и запустить вентиляцию, чтобы облегчить уборку следующему экипажу. Если вообще будет следующий экипаж». Джек продолжал молчать. «А что касается моих останков...» Голос Эммы был поразительно бесстрастным. Ей удалось подавить все эмоции. «Когда придет время, думаю, для блага станции мне стоит выйти в открытый космос, где я не смогу никого заразить после смерти. После того, как мое тело...» Она замолчала. «Орлан легко надеть без посторонней помощи. У меня под рукой валиум и прочие сильнодействующие средства. Так что я буду спать, когда кончится воздух». «Знаешь, Джек, если задуматься, это не такой уж плохой способ уйти из жизни. Плыть в космосе, глядеть на Землю, на звезды, погрузиться в сон». Затем Эмма услышала Джека, он плакал. «Джек», — тихо проговорила она, — «я люблю тебя. Я не знаю, почему мы разошлись, но уверена, во многом виновата я». Он вздохнул. «Эмма, не надо. Как же глупо. Почему бы не сказать об этом раньше? Возможно, ты считаешь, я говорю тебе это, потому что должна умереть, но, Джек, честное слово, правда в том, ты не умрешь». Он повторил это снова со злостью в голосе. «Ты не умрешь. Ты же слышал, что сказал доктор Роман. Ничего не помогло». «Помогла барокамера. Ее не успеют сюда доставить, а без кассы я не смогу попасть домой, даже если мне позволят вернуться. Должен быть выход. Ты сможешь создать эффект гипербарокамеры. Это помогло инфицированным мышам. Они остались живы, так что это уже кое-что. Только они и выжили». «Нет. Вдруг поняла Эмма, не только они. Она медленно обернулась и посмотрела на люк, ведущий в нот-1. «Мышь!» — вспомнила она. «Жива ли та мышь?» «Эмма, оставайся на связи. Я хочу кое-что проверить в лаборатории». Она пересекла нот-1 и скользнула в американскую лабораторию. Здесь тоже пахло запекшейся кровью, и даже в полумраке Эмма видела темные пятна на стенах. Она подплыла к отсеку с животными, вытащила клетку с мышами и посветила внутрь фонариком. Луч выхватил жалкое зрелище. Мышь с раздутым брюхом билась в агонии, лапки молотили по воздуху, открытая пасть жадно заглатывала воздух. «Ты не можешь умереть», — думала Эмма, — «ты же выжила. Ты же исключение из правил. Доказательство того, что у меня еще есть надежда». Мышь сжалась, ее тельце скрючилось в агонии. Струйка крови показалась между задних лапок, распадаясь на кружащиеся капельки. Эмма знала, что будет потом, последний приступ, и мозг превратится в кашу переваренных белков. Она видела новую порцию крови, запачкавшую белый мех на задней части мышиного тельца. А потом Эмма увидела что-то розовое, выглянувшее между задних лапок мыши. Оно двигалось, мышь снова задергалась, из нее выскользнуло извивавшееся безволосое розовое тельце. От брюшка тянулась блестящая ниточка, пуповина. «Джек!» — зашептала она. «Джек! Я здесь! Мышь! Самка! Что с ней?» Три последние недели она неоднократно контактировала с химерой, но не заболела. «Она единственная выжившая мышь!» «Она до сих пор жива?» «Да. Думаю, я знаю, почему. Она была беременна. Мышь снова начала корчиться, появился еще один мышонок, блестя от крови и слизи. «Должно быть, это случилось, когда Кеничи посадил ее в отсек с самцами», — продолжала Эмма. «Я не следила за ней, я не думала, почему беременность так подействовала? Почему она защитила ее?» Эмма плавала в полумраке, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Недавняя работа в открытом космосе и шок от смерти Лютера истощили ее. Она знала, что Джек тоже без сил. Два усталых разума против бомбы с часовым механизмом ее болезни. «Так-так, давай подумаем о беременности», — предложила Эмма. «Это сложное физиологическое состояние. Это больше, чем просто вынашивание плода. Это изменение обмена веществ. Гормоны. У беременных животных повышается уровень гормонов. Если сымитировать это состояние, можно понять историю этой мыши». «Гормональная терапия». Эмма вспоминала все химические вещества, циркулирующие в теле беременной женщины. Эстроген, прогестерон, пролактин, хорингонадотропин человека. «Противозачаточные средства», — подсказал Джек. «Можно сымитировать беременность с помощью противозачаточных гормонов». «У нас на борту ничего подобного нет, они не входят в состав аптечки». «Ты смотрела в личных вещах Дианы?» «Я бы знал, что она принимает контрацептивы, я же врач». «Все равно проверь, проверь, Эмма!» Она выскочила из лаборатории. В российском рабочем модуле Эмма начала просматривать ящики с личными вещами Дианы. Она чувствовала себя виноватой, копаясь в личных вещах другой женщины, пусть даже уже умершей. Среди аккуратно сложенной одежды она обнаружила секретный запас конфет. Эмма и не знала, что Диана была сладкоежкой, и многого о Диане она уже никогда не узнает. В другом ящике Эмма нашла шампунь, зубную пасту и тампоны. Противозачаточных таблеток не было. Она захлопнула ящик. На станции нет ничего из того, что можно было бы использовать. «Если мы запустим шаттл завтра, если мы доставим тебе гормоны, запуска не будет. И даже если тебе удастся послать сюда целую аптеку, все равно потребуется 3 дня. Через 3 дня она, скорее всего, умрет». Эмма вцепилась в запачканный кровью шкафчик, дыхание участилось и стало затрудненным, мышцы напряглись от отчаяния, от безысходности. «Тогда подойдем к проблеме с другого конца», — предложил Джек. «Эмма, оставайся на связи, мне понадобится твоя помощь». Она резко выдохнула. «Я отсюда никуда не денусь». «Почему гормоны так действуют? Каков механизм?» «Мы знаем, они химические сигналы, внутренние системы связи на клеточном уровне. Их воздействие заключается в усилении или подавлении экспрессии генов. Они меняют программу клеток», — Джек говорил сбивчиво, надеясь только на то, что поток сознания принесет его к правильному ответу. Чтобы гормон работал, ему необходимо связаться с определенным рецептором в клетке мишени. Он, как ключ, ищет подходящую скважину. Возможно, если мы изучим данные C-Science, если сможем выяснить, какие еще ДНК доктор Кёниг привела к геному этого организма, мы узнаем, как остановить размножение химеры. Что ты знаешь о докторе Кёниг? Над какими еще исследованиями она работала? В этом может скрываться разгадка. У нее есть резюме. Мы видели ее работы об архионах. Остальное для нас загадка. Такой порядок в C-Science. Мы продолжаем откапывать новые сведения. На это уйдет драгоценное время, подумала Эмма. А у меня его осталось не так много. Она так крепко вцепилась в шкафчик Дианы, что теперь ее руки ныли. Эмма отняла руки и поплыла прочь, словно ее уносил поток отчаяния. Вырвавшись из шкафчика, некоторые вещи Дианы принялись плавать в воздухе. Доказательство любви Дианы к сладкому — плитки шоколада, дрожже, засахаренный имбирь в целлофановом пакете. Именно он вдруг привлек внимание Эммы. «Кристаллизованный имбирь, кристаллы!» «Джек», — сказала она, — «у меня появилась идея». С бешено колотящимся сердцем Эмма вынырнула из российского рабочего модуля и направилась назад в американскую лабораторию. Там она включила компьютер с базой данных полезной нагрузки. В полумраке модуля монитор излучал зловещий янтарный отсвет. Она открыла список папок с данными экспериментов и кликнула по названию ЕКА, Европейское космическое агентство. Здесь были все протоколы и справочные материалы, необходимые для управления экспериментами агентства. «Эмма, что ты задумала?» — раздался в наушниках голос Джека. «Диана работала над выращиванием белковых кристаллов, помнишь? Фармацевтические исследования». «Из каких белков?» — поинтересовался он. И Эмма поняла, он прекрасно понял, о чем она думает. «Просматриваю список, их тут десятки». Названия белков мелькали на экране, сливаясь в сплошной поток. Курсор замер на элементе, который она искала. «Хорионический гонадотропин человека». «Джек», — тихо позвала она. «Кажется, я выиграла немного времени». «Что ты нашла?» «ХГЧ. Диана выращивала кристаллы. Мне придется войти в декомпрессионный отсек. Кристаллы находятся в модуле ЕКА, а там вакуум. Но если я начну понижать давление прямо сейчас, я добуду кристаллы через 4-5 часов». «Сколько ХГЧ на борту?» «Сейчас проверю». Эмма открыла файлы эксперимента и быстро просмотрела сведения о количестве. «Эмма, оставайся на связи. Здесь уточненные данные. Я ищу нормальный уровень ХГЧ при беременности». «Я могу посмотреть». «Нет, нашла». «Так, если я растворю кристаллическую массу в изотоническом растворе, мой вес 45 килограммов». Эмма вводила цифры. Она сильно рисковала, не зная, как быстро усваивается этот гормон, какой у него период полураспада. Ответ, наконец, появился на экране. «Сколько доз?» — спросил Джек. Эмма закрыла глаза. «Этого мне надолго не хватит. Это меня не спасет». «Эмма!» Она вздохнула, как будто всхлипнула. «На 3 дня». Источник. Глава 25. Было без 15:02 ночи, и глаза Джека застилала пелена усталости, а слова на экране компьютера то и дело расплывались. «Должно быть что-то еще», — сказал он, — «ищи». Сидевшая за клавиатурой Гретхен Лиу расстроенно взглянула на Джека и Гордона. Вызвав суда, они разбудили ее, и поэтому Гретхен приехала без обычного телевизионного макияжа и контактных линз. Им еще не доводилось лицезреть обычно элегантную сотрудницу по связям с общественностью в таком виде и в очках, увеличивавших ее узкие глаза. «Говорю же вам, это все, что обнаружилось в базе данных LexiNexis». База данных LexisNexis — самый большой в мире информационный массив, доступный через интернет. «А Хелен Кёниг?» «Нет почти никакой информации. Что касается C-Science, есть только обычные корпоративные новости. А насчет Палмера Габриэля, что ж, сами видите, он не слишком балует общественность. За последние 5 лет его имя появилось только 1 раз на финансовых страницах Wall Street Journal, в деловых статьях о C-Science и их продуктах. Ни биографии, ни даже фотографии». Джек откинулся на спинку стула и потер глаза.